Глава 20. На пересечении Вентура, Фривей и Голден Стейт, прямо над Лос-Анджелесской усохшей рекой, в пробке столпилось чудовищное количество автомобилей совершенно невероятных марок и внешнего вида. В каждом из них сидел мужчина. Один. Машины едва двигались, и будто марево дрожало над ними. Казалось, воздух был двойным. Машины двигались в сторону Бюрбанковского аэропорта. Гигантский Кадиллак из 70-х до бензинового кризиса. Маленькие Тойоты, послекризисные. Неизвестной марки машина, задрапированная в ворсистый палас с рогами оленя на капоте. Разрисованный жук, серебристый Мерседес 350 дизель. Старый недокрашенный мустанг с оторванной выхлопной трубой, ревущий. С никогда не опускающейся крышей Фиат. С неподнимающейся крышей. Firebird. Мерседес со снятым пассажирским креслом. Дымящийся, закипевший водой Oldsmobile. И вместо указателя выезда к аэропорту на гринписовском щите ярко-акриловой белой краской было написано «Exit». Непрерываемые в своем беге плотинами реки, невысушенные болота и бескрайние девственно-васильковые поля, для вольных рубина вороного крыла и рыжий с пшеничной гривой марли. Небо сияло, и земле не было конца. Вот облака, налитыми сливами, нагоняли монгольское лицо луны. Рубин и марли застывали на мгновение, слившись с воздухом, и будто подстегнутые молнией, разрывающей небо над ними, неслись, вторя грому, вырывая земляную плоть копытами. Лавина воды затопляла овраги, ложбины. Ударялась в жестяные листы крыш и струилась в выставленные вокруг домов тазы, ведра и бидоны. Ветер неистовым порывом менял направление и подбрасывал кусок жести на крыши, и тот с грохотом грома падал на прежнее место. Опять молния вспарывала небо, и молоко сворачивалось. Маленькая девочка на большой постели куталась в шерстяное одеяло, как в раскаты грома, и думала про корову. Ее молоко, должно быть, сворачивалось, и тетя Тоня не подоит ее, чтобы принести девочке молочка. Беременная персидская кошка мяукала за дверьми и ложилась на шерстяной коврик под ними, не дождавшись, когда ее впустят. Летчик Пауэрс закуривал кент и проверял в своем вещевом мешке уложенное в самом низу теплое белье для зимовки. Обмороженного бейза обмазывали салом и закутывали в войлок. Рубин прислонил свою голову к шее марли, и та, тряхнув гривой, нежно коснулась пшеничным волосом его морды. Стояла тишина 100 лет одиночества, присущая странам третьего мира с недоразвитой техникой, шум которой заглушил бы цикад и кузнечиков, мысли о смерти и перерождении и вздохи белотелой дамы с розовой пяткой в небо. «Обвинитель, обвинитель! Ты умрешь в руанской клоаке, а ты, председатель, тебе отрежут бороду, и кровь затопит твой мозг. Ты же найдешь свою смерть на голубятне, где так и не отыщешь серебряного голубя. Дочь русской Гали и Югослава, серба, отбывающего срок в Лос-Анджелесской тюрьме, Мила Йовович была красивым ребенком. Мама, бывшая манекенщица, гримировала ее в младенца проститутку и готовила к покорению Голливуда. Учила скакать на лошади, играть в теннис, прыгать с трамплина на лыжах и с вышки в воду. «Почему вы плачете, Роуз?» Ирен ассистировала Нику в очередном сеансе. «Вы были Жанной Дарк? Ведь это ее слова. Почему она обязательно должна была ею быть? Она могла читать о ней. И потом, это из фильма, нет?» Заметил Ник, а Роуз, ничего не ответив, продолжала пребывать в своем мемотеатре, который со времени ее встречи с людьми из андеграунда все больше превращался в фантазии без тем, чем в воспоминания. «Я ненавижу всех этих людей, которые растаскивают меня на куски!» — кричал писатель, стоя под проливным дождем посреди поляны недалеко от дома, наполненного народом, прячущимся от ливня. Вы засоряете мои драгоценные мозги своей ничтожной чепухой, обмусоливая ничтожные же впечатления, повторяя друг за другом всякое нищенское наблюдение, приходя в свинячий восторг от убогих аллегорий и словоблудств. Вы думаете, что я пирог, лежащий на столе, к которому можно подходить и тыкать в меня своими алчущими пальцами, отщипывая по кусочку? Как вы надоели мне!» Он упал в мокрую траву, сам насквозь мокрый, и стал по-детски рыдать. В доме гремела музыка, орали парни, плакал ребенок в коляске. Собака рвалась из коридора в комнату, где музыкант, недавний землевладелец, опробировал включенный на полную громкость гитарный комбик. «Пьяная деревня! Пьяная деревня!» Неслось из колонок засэмплированное высказывание местного алкаша с перекошенным рылом и перманентным синяком под глазом. Самозваный хозяин дома орал на приехавшего с кучей рюкзаков джанки. Он орал, заглушая кассету. «Нахуй отсюда! Нахуй!» Джанки ломала и кумарила. Самозваный хозяин соскочил и поэтому презрительно орал ему. «Мудак! Ты мудак! Нахуй отсюда! Из моего дома нахуй! Собирай свои манатки, ставь палатку где хочешь! Нахуй отсюда!» Ему нагло вторила его подруга, тоже соскочившая, все увереннее вживаясь в роль. Они все, видно, ощущали себя хозяевами жизни. Все, кроме писателя, так и лежавшего в траве. «И ты еби меня лично! Вот и вали отсюда! Нахуй!» — продолжал дервалдаить самозванец-хозяин. И никого уже не было слышно и ничего, а только этот псих, хозяин жизни, орал на всю пьяную деревню, застывшую после дождя и отрезвевшую будто. «Неужели это мой родной язык? Когда б вы знали, из какого сора растут стихи? Анна Андреевна, вы такого сора не слышали и не видели. Вас мотало от часовни к будуару, как заметил полицай культуры Новой России Жданов», — плакал в траве писатель. Америке не нужна поддержка и одобрение Европейского Союза для разработки новой системы ПРО. Но они недооценили значение русской национальной идеи о всемирном счастье. Помимо водки-колбасы, это именно всемирное счастье. И когда водка плюс колбаса в достатке, всемирность счастья особенно становится, очевидно, недосягаемой, и тут начинается внутренний разлад психологическо-эмоционального порядка. Всемирного им надо, всеобъемлющего. Поэтому они и отвергали всегда идею достоинства бунта-одиночки. А в эпоху утопической всеобщности Европы это стало особенно очевидно. «Может быть, она работала в Американском институте изучения России?» Неугомонная Ирен хотела всему дать логическое объяснение, обоснование. «Обзывайте меня как угодно, вы все равно не сможете остановить меня, и я буду вспарывать брюхо человека-скота и трясти его кишками у вас перед носом, особенно прямой кишкой!» Заорала вдруг нечеловеческим голосом Роуз. «Вываливать на вас ее содержимое!» В отличие от Ирен, Ник старался мыслить более абстрактно и собирал истории Роуз в некие зарисовки-миниатюры. «Коллективное заболевание психологического характера, пьяная русская тоска», — озаглавил он этот фрагмент.